Джеймс Хедли Чейз. Двойная сдача. Роман. Глава первая. Жесткий и дребезжащий голос Медокса, раздавшийся из телефонного селектора на моем письменном столе, разбудил меня так внезапно, что я, дернувшись, чуть не вывихнул шею. «Вы мне нужны, Хармас». Я поспешно сбросил ноги со стола и чуть не столкнул телефонный аппарат, лихорадочно шаря в поисках рычажка селектора. «Иду», — сказал я, стараясь придать голосу человеческие нотки. «Сейчас буду». Селектор буркнул и затих. Я посидел несколько секунд, чтобы прийти в себя. Моя послеобеденная дремота, очевидно, перешла в глубокий сон. Затем, зевнув, я отодвинул стул, нетвердой походкой проковылял к графину и, отпив в знак покаяния несколько глотков холодной воды, направился по коридору к кабинету Медокса. Помимо того, что Медокс возглавлял отдел претензий и исков и являлся моим боссом, он был чрезвычайно ловким страховым агентом, а это немало значит в страховом бизнесе, где конкурирующие компании готовы перегрызть друг другу глотку. Мне выпала тяжкая доля быть одним из тех детективов компании, кому приходится служить под его началом. Работа моя заключалась в проверке рекомендуемых нашими страховыми агентами клиентов, которые вызывали у Медокса сомнения. А так как он относился подозрительно даже к собственной тени, то дел у меня хватало. 3 года назад я женился на секретарше Медокса, самой лучшей из всех, какие у него когда-либо служили, и этого он мне не может простить. Если бы Элен после замужества осталась на работе, он, возможно, со временем оправился бы от шока, произведенного моей смелостью. Но Элен считала, что не каждой жене следует работать. Несмотря на мой довод, что 2 зарплаты лучше одной, она ушла из конторы, как только стала обладательницей брачного свидетельства. И теперь Медокс любил меня так, как москиты любят ДДТ. Толкнув дверь приемной Медокса, я уже примерно знал, что меня ожидает. На прошлой неделе в зале мэрии проходило совещание страховых компаний. Страховые агенты и менеджеры из всех уголков мира собрались, чтобы обсудить положение дел, планы на будущее, познакомиться друг с другом и выяснить, сколько виски они могут выпить. Поскольку наши агенты участвовали в этом совещании, неделя была приятной и тихой. Сейчас, однако, у меня возникло предчувствие, что отдых закончился. Когда Медокс вызывал меня, это означало лишь одно новое задание. Петти Шоу, белокурая секретарша Медокса, неистово стрекотала на машинке, когда я вошел. Я остановился, чтобы полюбоваться ею. Каждый, кто мог работать с таким усердием и при этом мило выглядеть, вызывал во мне восхищение. Она подняла голову и приветливо улыбнулась, не прекращая ни на миг работу. «Возможно, вы не поверите, — начал я, наклонившись над ее столом, чтобы прочитать, что она печатает. Но он меня вызывал. Идти прямо к нему или обождать?» Она порывисто выпрямилась. «Держитесь подальше», — сказала она строгим голосом. «Знаю я эти уловки. Из-за таких типов, как вы, девушкам приходится носить лифчики». «Что вы, мисс Шоу? У меня и мысли подобной не было. Должен вам заметить, вы оскорбляете порядочного женатого человека», — возмутился я. «Женатый еще хуже», — мрачно отрезала Петти. «Идите к боссу и будьте начеку.